В вечном творчестве жизни действует закон единства. Космическое творчество устремлено как огненный явленный указ. Указ, предопределяющий назначение. Указ, предназначающий замену одного другим. Указ, предназначающий завершение. Указ, предназначающий бессмертие. Указ, предназначающий жизнь каждому атому. Указ, предназначающий наступление новой энергии. Указ, предназначающий новую эру. Творчество космическое так совершается магнитом жизни. Как же разъединить творение космоса? Как же разобщить принадлежащее друг другу? Как же разъединить то, что истинно исходит одно из другого? Ведь космос в насыщении напрягается для огненного единения. Только разум космоса может дать человечеству образ единства. Разум дает человечеству образ высший, творчество самого огненного сердца. Разум собирает сокровенно, потому в космосе этот закон творится жизнью. Где же конец, когда все космические проявления растут в двух началах? Примечание. Дух и материя. Положительное и отрицательное, мужское и женское. Примечание Клизовского. Когда дух соприкасается со сферами высшими, тогда космическое творчество ему открывается в законе беспредельного единения. Когда дух приобщен к высшему единению, тогда истинно можно сказать, что из сосуда космической радости черпает. Да, да, да. Беспредельность, часть 2, параграф 50. Чтобы понять, каким образом из единой материи единый разум создает бесконечное множество разнообразных проявлений единой жизни, необходимо знать, что достигается это разностью вибраций или колебаний различных видов материи. Чем тоньше материя, тем большее число вибраций она производит, а так как в беспредельной Вселенной нет предела ничему, то нет предела делимости материи и нет предела различным вибрациям, производимым различными видами одной и той же единой материи в различных формах единой жизни, от самых грубейших до самых тончайших. Эти вибрации материи в каждой форме проявленного бытия и в каждом явлении природы есть тот жизненный импульс, которым проявляется жизнь. С прекращением вибрации в какой-нибудь форме прекращается жизнь. И материя, составляющая данную форму, распадается, иначе говоря, наступает то, что люди называют смертью. Вся эволюция жизни или переход низших форм жизни в высшие основана на этом принципе. Известные науке переходы одной энергии в другую, например, теплоты в свет или звука в цвет, основаны на разности вибраций. Но действие развивающейся жизни или вечное движение вперед, кроме разности вибраций, требует двух условий – импульса изнутри и толчков извне. Внутренний импульс для эволюции или вечного движения вперед, то есть, как сказано в приведенном выше параграфе беспредельности, указ, предопределяющий назначение, заложен в каждом зерне жизни, при отделении ее от единой жизни. А импульс для толчков извне или соответствующий указ внешним силам природы дается на определенный в несколько миллионов лет период времени, в течение которого происходит подъем жизни на более высокую ступень сознания. Таким образом, сущность эволюции заключается в развитии способности различных форм жизни повышать свои вибрации и воспринимать из всевозможных исходящих из единого источника вибраций все более и более высокие и тонкие, соответствующие стремлениям данной жизни в данную эпоху. Чем грубее составляющая форму материи, тем менее ощутимо в ней биение пульса единой жизни, тем медленнее ее вибрации и тем более грубых толчков извне требует она для своего дальнейшего развития. Развитие жизни минералов происходило в ту отдаленную эпоху, когда совершалось образование земной коры со всеми катаклизмами горообразовательных процессов, всеми землетрясениями и вулканическими извержениями той эпохи, когда никакого другого проявления жизни физического плана еще не могло быть.